Вскоре я повторил удар ногой, но уже в живот. Еще через полтора минуты боя Ипполита не способна была встать из-за побоев. Все-таки я был прав. Ипполита сравнима с достаточно сильным вранговым охотником даже без артефактов. С ними она сильнее. Но даже так, она не ровня ранговым. Конечно же, победа не далась мне так просто. На моем теле виднелось множество порезов, некоторые из которых действительно доставляли дискомфорт. Но это все не так важно. Я победил. Констатировал я факт, но если бы ты воспользовалась моим предложением и подняла щит, то это оказалось бы не так просто. Первый этап боя, когда она показывала невероятную скорость, был самым проблемным. Мне повезло лишить ее этого преимущества. Если бы я не выбил щит из ее руки, то бой продлился бы раза в два дольше. Впрочем, если бы я и со второй попытки не смог это сделать, то я воспользовался бы телекинезом. Мне не нужны подачки от мужчины, сказала Ипполита, поднимаясь. И из-за своей гордости ты готова служить мне, усмехнулся я. Ты можешь приказать мне что угодно, но мою гордость ты не сломишь, заявила она. Убрав меч и нож в инвентарь, я повернулся к ней спиной. Обговоренные 24 часа начинаются завтра в 8 утра. Буду ждать тебя в той самой пещере, в которой встретил Антиопу. Приходи одна и не задерживайся. Оставшееся время дня я просто ходил по городу и собирал на себе весьма нелестные взгляды. Магазины, которые я посещал, закрывали прямо перед моим носом, и в тавернах мне не приносили еды. Похоже, я стал главным злодеем этого города. Ну и пусть, меня это не особо волнует. К вечеру я купил все, что хотел. Удивительно, с какой охотой люди продают товар нелюбимым покупателям, если предложить кучу денег сверх стоимости. Я закончил все приготовления к полуночи. День прошел незаметно, а ночью я лег спать. Раны были лишь на моем физическом теле. Тень же не пострадала, поэтому и в лечении я особо не нуждался. Тем не менее, своей силой я перезаписал проекцию, чтобы выглядеть свежим и бодрым. Как я и сказал, в 8 часов царица явилась в пещеру. Честно скажу, я думал, что она так не сделает, сославшись, что вчера не должна была слушаться моих приказов, или заявит, будто время началось со вчерашнего дня. Но нет, она с готовностью приняла свою участь. Я не буду искать оправдания или как-либо проявлять непослушание. «Делай со мной что хочешь», — с мрачным лицом заявила она. «Все вы мужчины одинаковые», — сказала она, и сбросила верхнюю одежду. «Но как бы ты ни истязал мое тело, знай, что мой разум тебе не сломить». Это что она вообще себе нафантазировала? Если она думает о всяких пошлостях, то я должен буду разочаровать ее. «У вас в семье что, традиция такая, в этой пещере раздеваться?» Закатил я глаза. «Одевайся и пошли». Вздыхая, я сделал несколько шагов вперед. Лицо царицы удивленно вытянулось. «Ты неужели тебе недостаточно самому надругаться надо мной? Ты хочешь опозорить меня перед другими мужчинами?» Через несколько минут молчания спросила меня еще более мрачная царица. «Да что с этой женщиной не так, как ты и сказала? Физические пытки не сломают твой дух. Да и, ты не обижайся, ты красивая и все такое, но в тебе нет ничего настолько невероятного, чтобы я решил надругаться над твоим телом». «Что?» – удивленно заморгала она. «За все время сегодняшней встречи с ее лица впервые пропала мрачность. И что ты тогда собираешься делать?» – не поняла она. «Подожди немного, и узнаешь», — хмыкнул я. «О, кстати, мы почти пришли». Посреди леса стояла палатка, точнее сказать, некоторая заготовка к тому, чтобы развести тут палатку, а также не очень удобные спальные мешки. «И что дальше?» — осторожно взглянула она на меня. «Ты пойди собери сухих веток, и постарайся не задерживаться», — попросил я. «А я поставлю палатку и приготовлю все. В таких вещах я не был особым мастером, но с моей ловкостью и силой, это не составило проблем». Через 20 минут, когда я закончил, вернулась Ипполита. Она молча принесла сухие ветки. «Молодец», — кивнул я женщине. «А теперь пошли добудем и еды». «Еды?» — склонила Ипполита голову. «Да», — говорю, — «пойдем охотиться. Ну и, по дороге поищем немного трав, чтобы придать блюду особый вкус». Я медленно начал перечислять все травы, которые сойдут за специи. Думаю, в этом немного отсталом мире нет специй, а если и есть, я их не нашел. Тем не менее, за те несколько дней странствий я все-таки подыскал пару подходящих приправ. «Мы пойдем вместе», — склонила голову Ипполита. «Ага, вдвоем охотиться всяко проще будет, да и вместе это делать веселее». Через еще час мы вернулись с целым оленем и принесли кучу всяких приправ. «Как у тебя с готовкой?» – решил я уточнить. «Можешь что-то приготовить из этого?» – указал я на наше добро. Ипполита начала готовить, а я просто наблюдал. Ближе к полудню мы вместе пообедали. Еда, как по мне, немного тяжелая, но тут именно так и привыкли есть, поэтому дискомфорта она не испытывала. Мне же в принципе было без разницы, что есть. А вот вкус еды был просто восхитительный. И не скажешь, что готовила царица. Вместе покушав в тишине, я предложил ей прогуляться по лесу. И в чем смысл всего этого? Все-таки не выдержала она. Ты о походе? Просто я заметил, что тут встречаются прекрасные пейзажи. Захотел посмотреть их с тобой. Улыбнулся я. Вряд ли это что-то объяснило царице. Но она хотя бы перестала думать об этом. Весь оставшийся день, в том числе и ужин, мы провели вдвоем в лесу. Большую часть времени молчали или разговаривали на неважные темы. И наступила ночь. Я буду спать тут, а ты спи там. Показал я на два разных спальных мешка. Когда завтра утром проснемся, наш договор закончится и ты будешь свободна. Сначала молча согласившись, она так и сделала. Но потом прошло 5 минут, за ними и полчаса. Ипполита не выдержала. Зачем все это было нужно? Ты победил меня в честной дуэли. И мог получить что угодно, горы золота или мое тело, но ты предпочел так просто потратить этот день на такой пустяк. Поднявшись, она жестом показала все вокруг. «Какой у тебя план?» «Ну, я тоже поднялся и посмотрел на нее. Разве это было так уж плохо?» Склонил я голову. «Жизнь без ненависти и чего-то плохого. Просто быть рядом, помогая друг другу». Мой вопрос ввел ее в тупик, но она быстро нашла выход. «Теперь понятно». Немного грустно улыбнулась царица. «Ты хотел убедить меня, что жизнь с волками не такая уж и плохая?» Покачала она головой. «Но ты ошибаешься. Пусть смутно, но я еще помню те времена. Нас насиловали и убивали. Могли отдать другу и не спрашивали, чего мы хотим. То, что я увидела сегодня, это утопическая сказка, не имеющая ничего общего с реальностью. Похоже, Ипполита гораздо старше, чем кажется. И вы ответили тем же», — хмыкнул я. «Ну и, стало легче, теперь одна сторона терроризирует другую. И наоборот. Действительно ли это лучший результат? Мы не покоримся», — заявила Ипполита. «Совсем скоро еще немного и волки падут. Это оборвет круг ненависти. А после ваше племя тоже вымрет, ведь вам нужны волки, чтобы рождались новые лисы», — заметил я. «За время, что провел в вашем городе, я увидел лишь пару детей. Пусть так, но время, что нам уготовано, мы проживем без страха и смеясь каждый день. Вот ведь это всегда забавляет, почему люди ищут такой сложный путь», — вздохнул я. «Войны, бесчеловечные поступки во благо всех и смерти всегда ведь можно сделать все проще, если только подумать». «Ну и», — усмехнулась Ипполита, показывая, что думает о моих словах. «Если все так просто, предложи ты, как можно прийти к этой жизни, которую ты мне сегодня показал». Сейчас в ее тоне не было той надменности и пренебрежения. За эти сутки она прям сильно преобразилась. Я и не думал достигнуть таких результатов. Ее вопрос заставил меня задуматься секунд на 30. Изначально мне и в голову не приходило, что нужно будет придумать решение за них. Впрочем, я лишь должен донести до нее мысль, поэтому сойдет любой, даже нерабочий способ решения этой проблемы. Все мужчины извращенцы. Неважно, признают они или нет, все мужчины мечтают о красивой женщине. И волки не исключение. Многие из них изголодались по лисицам. Если вы воспользуетесь этой слабостью, скажем, объявите во всеуслышание, что лисицы прекращают притеснение волков, и каждый волк может прийти в ваш город и жить там, среди множества красивых женщин, это сильно повлияет на мужчин. Если при этом вы обещаете соблюдать их права, и взамен требуете, чтобы они соблюдали права лисиц, и, если вы дадите им по-настоящему справедливые условия, многие с радостью прибегут к вам. Объявите сверху, что каждый волк может взять в жены не одну, а сразу несколько лисиц, если, конечно, лисицы сами будут согласны, и королевство волков будет обречено. Хмыкнул я. Дальше остается только распустить слухи. Как же счастливо живут волки в царстве. Один за другим, королевство опустеет. Все это будет происходить на протяжении многих лет, и люди привыкнут к новым правилам. Таким нехитрым способом можно заставить волков жить по вашим условиям. Конечно, мой план был малореализуем, да и проблем после будет не счесть. Но я хотя бы объяснил, как нужно подходить к этому вопросу. Можно просто сделать так, чтобы вражда прекратилась. Через несколько минут Ипполита прервала свое молчание. «Константин, а ты очень сильный. Я никогда не слышала, чтобы среди волков был кто-то такой сильный. Неужели скрывал свои способности? Ахах, уже в который раз говорю, я не из волков. Почему-то пробрало меня на смех. Можете считать, что я – последняя попытка неких высших сил помирить ваши два племени. Правда, что ли?» – прищурилась Ипполита, и после как-то по-доброму улыбнулась. «Ну, пусть будет так. Кстати, Ипполита, а как ты стала царицей? Вчера слышал вроде, что ты не родилась ею». Мы продолжали разговаривать обо всем. По большей части Ипполиту интересовало мужское мышление и наши особенности. Я же больше расспрашивал о прошлом Ипполиты. Надеялся, что такие знаки внимания позволят с ней сблизиться, и она с большей охотой согласится на мое предложение. Так время приблизилось к 5 утрам. Только к этому моменту Ипполита беззаботно уснула. Я же не спал. Как и обещано, я дождался 8 часов утра, и вышел из палатки. Квест «Война волков и лисиц» выполнен. Награда. Техника режим Берсерка И. Техника Альфа И. Режим Берсерка И – уникальная техника клана лисиц, позволяющая преобразовать силу эмоций в физическую силу. Чем больше гнев, тем сильнее становится пользователь техники. На первом уровне техника позволяет увеличить характеристики на +100% в своем максимуме. Чтобы поднять уровень техники, нужно в сражении с более сильным противником достигнуть пика гнева. Альфа И – уникальная техника клана волков, пассивно увеличивает силу всех, кто с тобой в одной группе. На первом уровне к общей силе каждого в группе прибавляется +10% к характеристикам. Уровень техники можно поднять при условии, если все в группе будут доверять друг другу. Для активации эффекта в группе должно быть 6 человек. Что это за техники такие? Ладно, еще альфа, выглядит прикольно, хоть я и не собирался создавать группу. Но, берсеркер, система, ты какого черта мне про условия поднятия уровня берсеркера рассказала в сложном бою? Я ведь буду надеяться на поднятие уровня техники, и не смогу разозлиться. Какие ко мне претензии? Сам ведь ныл, когда я в прошлый раз скрыл особенности повышения уровня других техник. Да, но, немного подумав, я вздохнул. Ладно, с этим ничего уже не поделаешь. Тем более, с моей нынешней физиологией мой эмоциональный фон сильно понижен. Вряд ли я вообще смог бы так разозлиться. В любом случае, похоже, я все-таки справился. Значит, Ипполита найдет способ, как прийти к миру с волками. Мои дела тут закончены. Система, открой врата в подземелье. Принял я окончательное решение. Больше мне нет смысла тут оставаться. Глава 10. Вернувшись в свое подземелье, мне пришлось потратить немного времени, чтобы прикупить новых монстров. И все, баллов за зачистку в рангового подземелья как не бывало. Вот ведь, как и следовало ожидать, когда мое подземелье достигло вранга, вместимость монстров сильно увеличилась, аж до 5000. С одной стороны, это радовало, ведь теперь моя армия гораздо больше. С другой же, это значило, что в каждом подземелье вранга будет столько монстров. Ну и ладно, с этим ничего не поделаешь. Теперь у меня в подземелье 1500 лучников, 1500 воинов, 750 стражей, 248 рабочих и 1000 некромантов. Ну и Филипп с Дианой. В общей сложности как раз 5000. С повышением до вранга моя основная армия стала сильнее. Теперь все они быстрее, сильнее и имеют дополнительные техники. И, что также важно, их способности естественно тоже усилились. Но, к моему удивлению, такая прибавка к моей армии не привела к изменениям в топе классового рейтинга. То есть сильнейшим стражником оставался тот скелет с барьерами, сильнейшим воином пользователь ветра, а титул сильнейшего лучника закрепился за тем, кто мог управлять размерами и массой. В некотором смысле обидно, что не появился никто сильнее, но я понимаю, что это из-за их особенности, а не слабости остальных. Немного печальным было то, что Диана и Филипп не стали сильнее с повышением ранга подземелья, но то было ожидаемо, ведь ранг поднимают только монстры подземелья, а фактическим монстром являются не они, а духовные паразиты внутри них. Впрочем, они и так ранговые, так что мне грех жаловаться. Выйдя из подземелья, я вернулся в гильдию, весь чумазый, ибо принять душ мне было негде, и, наверное, вонял жутко. Но Элис, что с пустыми глазами сидела на крыльце, будто ожидая чего-то, выглядела еще хуже. И стоило ей только меня увидеть, она сразу же бросилась ко мне, и, игнорируя мое состояние, обняла. Ясно, значит, она ждала здесь меня. Лишившись в подземельях своих друзей, она, должно быть, сильно переживала за меня, хотя и старалась этого не показывать. «Ты что творишь?» – решил я сыграть недовольство. «Только посмотри на себя, ты теперь вся грязная», – вздохнул я и начал вытирать ее тряпкой. «Эхихи», – немного неловко улыбнулась она. «Да ладно, я просто тебя обняла. Иногда ведь это очень важно, обнимать других». Я фыркнул. «Если бы я узнал, что моя девушка думает так же и лезет обниматься ко всем подряд, я бы ее в тот же день бросил. То есть, ты не хочешь, чтобы я обнимала других?» Поиграла она бровями. «А ты моя девушка?» – уточнил я. «Если нет, то мне без разницы. Но меня, пожалуйста, не обнимай. Кир, ты такой черствый. Тебе должны были звать не Кир, а Ежик. Спасибо, мне и мое имя нравится». Похоже, Элис немного успокоилась. «И как прошла твоя охота?» Немного отойдя спросила девушка. «Получил много ядер душ, купишь мне мороженое?» Она не стала говорить, что я задержался, хотя оно и так очевидно. И, судя по всему, мастера тут также нет. А значит, все это время Элис была тут одна. Мне ее действительно жаль, но ее бзики – это не причина мне забрасывать охоту и свое развитие. «Нет», – категорично заявил я, – «не хватало мне еще тебя баловать. А охотой я искупаюсь и спущусь на второй этаж еще раз. Мне было немного жаль девушку, которая за меня переживает, но чем чаще я буду ходить в подземелье и возвращаться, тем проще ей будет понять, что ничего страшного в этом нет, и переживать не стоит. «Хочешь, я помогу?» – снова предложила она. «У меня принципы. Я всегда хожу в подземелье один, в одиночку, понимаешь? Если я все-таки передумаю, обещаю, ты будешь первая, кому я сообщу», – заверил я ее. На этих словах девушка загадочно улыбнулась и неумело поиграла бровями. «Ты не понял, я предлагаю тебе помощь с купанием», – заявила она. Мой взгляд был холоднее моей криомантии, а может, я даже был близок к новому уровню навыка заморозка, потому что от этого взгляда проняло даже Элис. «Это какие фильмы ты смотрела, что таких фразочек набралась?» – прищурился я. «Надо будет сказать Лейле, чтобы она ограничила тебе доступ к интернету». «Нет, я так больше не буду», – пообещала она, но я был беспринципен и беспощаден. Впрочем, перед тем, как все-таки подняться по лестнице, я решил стать чуть серьезнее. «И да, Элис, я иду в подземелье не чтобы умереть, а чтобы у меня была возможность жить дальше. Обещаю, я буду возвращаться, сколько бы раз не ходил в подземелье. Поэтому не стоит меня больше ждать. Когда я закончу с делами, я обязательно вернусь». Ее глаза заблестели. В них отчетливо виднелись слезы, которые она пытается сдерживать. «Да», — улыбнулась она, — и предательская слеза все-таки потекла по щеке. «Спасибо. Надеюсь, мои слова хоть немного убедили ее». Я поднялся в душ. «Надо будет еще с семьей связаться. Ну и, конечно, с Тиной поговорить. Все-таки в этот раз я отсутствовал слишком долго. За такое время человека чаще всего объявляют мертвым». Выйдя из душа, я увидел Элис, активно что-то читающую. Ее точно нельзя назвать любительницей чтения, поэтому меня это немного заинтересовало, но не успел я спросить, как на меня посмотрели слезящиеся глаза. «Кир, нашу гильдию закрывают», — заявила она и начала рыдать. Мне пришлось слушать ее рев и крики истерики. Успокоить ее я и не пытался, это было бесполезно. Поэтому я взял письмо, что пришло ей, и начал читать. «Отправитель, ассоциация. Ну кто бы сомневался, что все проблемы из-за них. Получатель, глава гильдии, то есть Лайла. Но раз уж ее нет, то принять письмо могла и заместитель глав, Элис. Если кратко излагать суть, то через 2 недели будет ровно 3 месяца, как члены гильдии исчезли в подземелье, и их признают мертвыми. С того момента будет считаться, что в гильдии только 3 человека, а значит, она не будет соответствовать требованиям и не будет считаться действительной. Думаю, такие правила очень логичны, что это вообще за гильдия, где существует всего 2 активных охотника и 1 недоохотник. Но сейчас это играет против меня, ведь эта гильдия мне понравилась, а в другие вступить будет проблематично. Пока я думал об этом, Элис тоже успокоилась. «Ну и?» – с надеждой спросила Элис, будто ожидая, что это я найду решение всех проблем. «У нас всего 2 недели, найти кандидатов на вступление в такую гильдию не так просто. Даже наемников не наймешь, ведь у нас нет контракта с ассоциацией, а значит, к нам невыгодно вступать. Выложил я все как есть, но я постараюсь найти тех, кто готов. На деле все еще хуже. Даже если мы сможем найти наемников, согласных вступить на таких условиях, Они доставят нам много проблем. Гильдия несет ответственность за своих охотников, и мы будем отвечать за каждую их выходку. А проблем, скорее всего, будет много, ведь если охотники остались без гильдии, то они или недолюбливают ассоциацию, или у них много черных пятен в карьере. Как вариант, пригласить в гильдию Диану и Филиппа, но мне хотелось бы скрыть их связь со мной, да и противоречит это моим планам, так что остаются только наемники. Нет, послушался голос Элис. Чего? Нет, не понял я. Я не согласна, чтобы в гильдии кто-то просто состоял. Это гильдия, моя семья, и я сюда позову только тех, кто будет частью моей семьи. То есть, с тем, чтобы позвать первого встречного проблем, значит нет, а чтобы кто-то просто числился, есть, странная у нее логика. Тогда твою семью просто распустит. Пусть даже так, я не согласна, чтобы моя семья была такой, упрямо заявила она. Это было в первый раз, когда я увидел такую ее сторону. Раньше всегда она только и делала, что потакала моим словам, и даже если она была против чего-то, стоило немного надавить, и она сдавалась, а теперь прям кремень. Ну, тогда у нас реальные проблемы, вздохнул я. Элис замолчала. Она не знала, что предложить, но и отступать была не намерена. Неужели мне действительно придется искать другую гильдию? Нет, меня это не устраивает. Тогда принять Диану и Филиппа. Я что-нибудь придумаю, сказала Элис. Если надо будет, я попрошу каждого охотника в городе вступить к нам в гильдию. Но я спасу наш дом. Уверенности ей было не занимать. Возможно, виной тому и то, что было написано в письме. Они ведь собираются признать друзей Элис мертвыми, и, хотя она старается этого не показывать, это задело ее ничуть не меньше, чем слова о закрытии гильдии. Скорее всего, упрямство Элис связано с ними. Может быть, когда только создавали гильдию, кто-то сказал именно те слова, что сейчас говорит Элис, вот почему она так зацепилась за эту идею. А может, они все были такими идиотами. Хорошо, кивнул я. Удачи тебе, Элис. Думаю, она ей понадобится. Мой план оставим на случай, если она не справится. Комментарий от автора. Поскольку вчера главу не добавил, сегодня решил реабилитироваться и добавил сразу два. Следующая будет чуть поинтереснее, обещаю. Глава 11. Сидя на достаточно удобном кресле, я задумчиво смотрел на доску с кучей всяких фигурок. Кто бы мог подумать, что какая-то игра может так сильно завлечь. Хотя, наверное, это зависит от того, с кем ты играешь. Шах, одним движением руки Рада загнал меня в угол. Черт, я, конечно, новичок, но за последние несколько дней я сыграл с Радой столько партий, что пора бы уже понять, как ее победить. Мата не хватает, и это я не о конце игры говорю, проворчал я. Рада улыбнулся моей реакции. Чуть ли не плюясь во все стороны, я поднялся со своего места и начал потягиваться. За полчаса сидения на месте все тело затекло. Какие планы на сегодня? Поинтересовалась сестренка. Да никакие, позевывая, сказал я. Собираюсь прогуляться. В наш век, когда люди в свободное время сидят в телефонах или за компьютером, ты, наверное, единственный, кто предпочитает просто погулять, ответила она. Ну так, я люблю смотреть на людей. То, что человечество все еще живо, доказывает, что старания охотников не проходят даром. Действительно, улыбнулась она. Удачи, не нарвись там на неприятности, добавила она. Махнув ей рукой, я покинул свой огромный особняк и направился по смутно знаком улицам. Давненько я не гулял здесь. Прошло порядка 2 месяцев, как я получил систему. За это время я почти и забыл истинное лицо этого города. Запуганные глаза тех, кто понимает, что каждый день может оказаться последним. Оцепленные зоны, где появились порталы. То тут, то там встречающиеся охотники, некоторые из которых прыгают по крышам домов будто ниндзя какие, а другие даже летают. Так этот мир выглядит для обычного человека. Хотя ассоциация и старается отыскать все врата и сделать все, чтобы монстры не вырывались из подземелий, далеко не всегда это у них получается. И тоже нападение короля циклопов тому доказательство. Хотя, в тот раз все обошлось без жертв, но обычно их насчитывается сотнями, если не тысячами. Раздражает видеть их обреченные лица. Я направился к центру города. Там хоть повеселее, что ли, да и меньше шансов нарваться на проблемы прямо посредь бела дня. Место, куда я направлялся раньше, я бывал там постоянно, потому что мне нравилась там еда. Но за последние 5 лет я туда не возвращался. Трактир рядом с Академией охотников. Академия охотников – это элитное учреждение, созданная специально для юных охотников, которые пробудились раньше 18 лет. По неизвестной мне причине ученики там прогрессируют гораздо быстрее, чем обычные охотники. Говорят, это все из-за экспериментальных препаратов, которыми они пичкают своих учеников, но это лишь слухи. Да и сами ученики отрицают этот факт. Сам я никогда не учился в академии, хотя и был намерен туда поступить. Несложно догадаться, что причиной тому был мой ранг. F-ранговый им тут был без надобности. Ну и пусть, думаю, это даже сыграло мне на руку. Путь занял у меня долгих 2 часа, и я не отступил. Сейчас мне важно было просто пересилить себя, сделать этот шаг, и вернуться куда боялся возвращаться. Не понимаю у людей столько необоснованных действий. Почему ты идешь так далеко, чтобы поесть? В последнее время система стала чуть более болтливой. Мои губы растянулись в улыбке. Да, если так посмотреть, это действительно странно. Ну, помимо того, что это чисто символическое действие, на самом деле там неподалеку есть крутой магазин побрякушек. Скоро день рождения Тины, и я очень надеюсь, что найду там подходящий подарок, рассказал я. Вскоре я таки дошел. Издалека этот трактир особо не изменился. Кажется, будто это строение скоро развалится, но оно такое уже 10 лет, и держится ничего. Я сразу приметил ржавую железную вывеску над дверью, и, конечно же, загнивающий деревянный пол. Все в точности так, как я запомнил. С первого взгляда это место напугает любого потенциального жильца, и, тем не менее, клиентов тут всегда хватает, а все дело в готовке. Те, кто хотя бы раз пообедали тут, обязательно вернутся. Слышал даже истории, как охотники выживали в подземелье только чтобы попробовать готовку Альфонса еще раз, но это скорее так, местная байка. Этим местом заведует супружеская пара в возрасте. Альфонс, повар, Аризольда, официантка и управляющая трактиром. Довольно занимательная пара, не сосчитать, сколько разных историй я от них слышал, и как сильно они укрепили мое желание стать охотником. Наверное, как и у любого юноши, меня больше всего привлекала часть, где храбрый воин совершает подвиг, и красавица отдает ему за это свое тело и душу. Да, это была одна из тех сторон геройской деятельности, которая мотивировала меня больше всего. Пройдя внутрь, я сел на пустой столик в углу. Хотя столов было много, лишь несколько пустовали, а во время обеда и вовсе народа будет столько, что не протолкнуться. Я знаю это, потому что когда учился в школе, я только тут и обедал. Это место действительно не изменилось. Хозяйка, мне блюдо дня, и яблочного сока. Не уверен, помнят ли они меня, но учитывая, сколько времени я тут проводил, должны. Отвлекшись от каких-то бумаг, пухлая женщина лет 50 подняла недовольный взгляд и застыла в немом изумлении. Ее морщины выпрямились, и она будто помолодела лет на 10. «Ты Витей, старый, иди сюда», — позвала Ризольда своего мужа. «Смотри, кто к нам пожаловал». Худой и сгорбленный старик выглянул из кухни. «Что тебе опять в голову взбрело, ведьма?» «Говорил же, не отвлекай меня от готовки», — рявкнул он, но это было совсем не страшно. Ризольда тоже ничуть не испугалась. «Да я говорю, посмотри», — показала она на меня. «Это ведь Кир, наш юный герой, впервые после учебы навестил нас». Рот Альфонса открылся, и он внимательно всмотрелся в мое лицо. Мне стало немного неуютно, и я, встав, подошел к стойке. «Здравствуйте, Ризольда, Альфонс», — неловко улыбнулся я. «Ао, действительно он», — задумчиво закивал старик, которого уже, наверное, зрение подводит. «Простите, только и смог я сказать», но старики не выглядели недовольными. Наоборот, они переглянулись и очень широко улыбнулись. «Я столько новых блюд за эти 5 лет придумал. Садись, Кир, сегодня для тебя все бесплатно», — на радостях сказал Альфонс. «За полцены», — возразила Ризольда. «Мы тут не благотворительностью занимаемся. Пускай платит, уже не маленький». Старик попытался было что-то возразить, но суровый взгляд Ризольды его заткнул. «Ахах, не переживайте», — улыбнулся я им в ответ. «Я могу и за полную цену», — попытался было я сказать, но Ризольда громко ударила по столу. «Я сказала за полцены. У меня тоже не было выбора, кроме как заткнуться. Минута за минутой, я и не заметил, как прошло полчаса, а затем и час. Это было весело, и еда, как всегда, умопомрачительна. Должен признать, это было весело, наблюдать, как эта парочка ссорится. А ссорились они всегда, вот бы и мне такие интересные отношения в старости. Кого я вижу? Неужели сегодня пойдет красный снег?» Я оглянулся на знакомый голос и увидел азиатскую красавицу. «Сюанер», — удивился я. «Ты тоже все еще сюда заглядываешь?» Резольда бросила на Сюранер недовольный взгляд и закатила глаза, но она ничего не сказала. А вот Альфонс не удержался. «Это-то, она сюда каждую неделю захаживает. Честное слово, достала уже. Молчи, старый, ты так нам всех клиентов распугаешь. Иди лучше на кухню и готовь». А Таиш разленился тут. Мы с Сюранер переглянулись и тихо засмеялись. «Здравствуйте, Резольда. Как работа идет?» — решила проявить тактичность китаянка. Но управляющая полностью проигнорировала ее вопрос и задала свой. «Вижу, вы вдвоем неплохо общаетесь. По взгляду Кира вижу, что он к тебе стал лучше относиться. Когда свадьба?» — спросила она. Я чуть не подавился. А вот китаянка сохранила лицо и просто сдержанно улыбнулась. «Мне, пожалуйста, что и всегда». Сделала она заказ, также полностью проигнорировав вопрос Резольды. Эта парочка все еще ведет свое молчаливое противостояние, они всегда были такими. Немного даже радостно, что тут все по-старому. Отдав заказ Альфонсу, Резольда вернулась к нашему столику и внезапно заговорила с Сюранер. «Поздравляю, дрянная девчонка. Я с самого начала болела за тебя, а не эту напыщенную индейку». Цокнула языком Резольда и посмотрела на меня. «А ты, Кир, не хлопай глазами. Сюранер, конечно, имеет характер, но рядом с сильным мужчиной должна быть сильная женщина. Иначе и мужчина слабак», — заявила она. «Таких девушек, как эта дрянь, днем с огнем не сыскать. Она не пустышка, как эта твоя большелобая», — пробурчала она и ушла. Я удивленно хлопал глазами. «А чем она вообще? И при чем тут варвара? Может, Резольда хотела сказать, чтобы я подкатил к Сюранер?» — догадался я. Немного подумав, я понял, что так оно и было. Но я выбросил эту идею из головы. Вряд ли Сюранер вообще интересуется мной. И я говорю это не из-за своей неуверенности или чего-то еще. Снова она за свое. Вздохнул я. Сюранер как-то странно на меня посмотрела. «А ты не хочешь прислушаться к ее совету?» — прищурилась она. «Только вот, я не воспринял ее слова серьезно. Она всегда так себя вела, заигрывала, делала вид, будто я ей нравлюсь. И 8 лет назад было так же. Но это лишь игра. Откуда я это знаю? Эта девушка, Сюранер, моя первая любовь. Тогда я был мальчишкой, ни на что не годный размазня. Тем не менее, я прекрасно помню наши с ней отношения. Они практически не отличались от тех, что есть сейчас. И хотя я знал, что она шутит надо мной, но всего на секунду, я усомнился и поверил в ее чувства. Через время я лишь убедился в том, что моя любовь взаимна, и признался ей, но получил отказ. Она не была грубой или жестокой, не стала рассказывать остальным, чтобы сделать меня посмешищем. Она просто неловко посмеялась, почесала затылок и извинилась, что ее игра заставила меня поверить в нечто большее. А через несколько дней улетела в Китай. В первый и последний раз меня отвергла девушка. И тогда я усвоил один очень важный урок. Никогда, ни при каких обстоятельствах, что бы ни происходило, не считай, что ты нравишься девушке. Поэтому я более не верю в заигрывание Сюранер. Ей просто нравится надо мной издеваться, вот и все. Сюранер, моя работа — охота на всяких гарпий. А жениться на гарпии — это как-то аморально. Ее глаза загорелись алым пламенем. О, мне показалось, или юный криомант поверил в свои силы, раз осмелился назвать меня гарпией. Угрожающе прищурилась она. Поняв, что дело пахнет керосином, я решил поменять тему. Как дела на работе, Сюранер? Хорошо, спасибо, что спросил. Улыбнулась она в ответ. Своей улыбкой она убила все пути отступления, вынуждая меня извиняться. Но я упрямо не хотел этого делать. Пока я думал над эффективными контрмерами, дверь в трактир открылась и внутрь вошла группа из 4 человек. Это были подростки, лет 17 или около того. Ничего необычного в этом не было бы, ведь тут обычно и бывают ученики академии, и в их возрасте мы также зависали тут. Но было кое-что странное в них — то, как они смотрели на всех этих людей. Высокомерный взгляд хищника. Так смотрят только те, кто чувствует превосходство, но не чувствует ответственности. «Старуха, дай нам все, что есть», — сказал парень в центре группы и посмотрел на меня, сидящего в углу. «Ау, какая красотка!» — пораженно застыл он. «Нет, значит, смотрел он не на меня, а на Сюранер. Эй, а ты ничего такая», — сказал второй, поддерживая явного лидера. Я взглянул на спутницу. Та даже мускулом не повела и лишь улыбнулась. «Мальчик, у тебя еще младшенький недорос клеится к девушкам моего уровня. Исчезни». Закинув чуть назад голову, она посмотрела на них как на мусор. «Думаю, это самый лучший надменный взгляд из тех, что мне когда-либо доводилось увидеть. А вот парням это явно не понравилось. Что ты сказала?» Собирался было броситься на нее школьник, но лидер схватил его и остановил. «Ну и хорошо, иначе бы парню было очень больно». Внимательно посмотрев на Сюанер, лидер перевел взгляд на меня и хмыкнул. «Ты с ней?» – прямо спросил он. «Мы сидели за одним столом, так что, конечно же, понятно, что мы вместе. Но даже если бы это было не так, разумеется, я не стал бы этого отрицать. С моей точки зрения, это она со мной», – хмыкнул я. Сюанер закатила глаза, будто бы ожидала от меня такого ответа в этой ситуации. «Идем за мной», – приказал мне лидер, полностью проигнорировав мой гениальный ответ. «И ты, если хочешь, можешь посмотреть», — сказал он и Сюанер. Несколько секунд я честно сдерживался, но потом мы с Сюанер одновременно засмеялись. «Ахах, прости, прости, можешь повторить?» Пытаясь успокоиться, попросила моя спутница. Это выглядело так пафосно и круто, что почти произвело на меня впечатление. Долго этот подход практиковал, вот только пацанам, похоже, было совсем не смешно. «Шлюха». Один из пацанов бросился было на Сюанер, но, разумеется, я был быстрее. Удар в челюсть, совсем не сильный, но быстрый и в нужную точку, и он упал на колени. Я старался бить не сильно, но вряд ли удалось избежать сотрясения. «Эй, Лема», — шокированно произнес один из них. «Как же так, мы ведь охотники», — закричал он, видя, что у друга чуть ли не пена изо рта идет. Я ухмыльнулся. «Похоже, мне таки придется научить детишек уму-разуму. Да и все они охотники, так что несовестно будет вправить им мозги». Глава 12. Мне доводилось слышать об этом. Нынешняя молодежь все чаще и чаще зарывается, когда получают силы охотников. «Простите, малыши, будь вы лет на 5 старше, я бы с радостью рассказал, что мир большой, и в нем лучше не выделываться, будучи да или с ранговыми. Но если я начну толкать пафосную речь, это будет неуместно. Поэтому, скажем так, вам просто не повезло наехать на рыбку покрупнее». «Ты тоже охотник?» – осторожно спросил глава. «Неужели ты в ранговый?» – еще больше испугался он. Тут я мог его успокоить. «Не-е, я всего лишь жалкий эфранг», – ухмыльнулся я. Лицо парня сгладилось и, похоже, он вернул себе спокойствие. «Ты серьезно?» – он посмотрел на меня таким холодным взглядом, что, казалось, даже моя криомантия обзавидовалась. «Ага, вот, видишь мой жетон?» – достал я из кармана удостоверение. «Там ведь черным по белому написано, что я F-ранговый, да», – ухмыльнулся я. Весь страх парня ушел. Наверное, раньше я бы обиделся, но сейчас оставался вполне спокойным. Примерно такой реакции я от него и ждал. «Ты же считаешься талантливым?» «Да», – решил я его спросить, прежде чем дать урок. «Похоже, я что-то не то сказал». Парень просто взорвался. «Не смей смотреть на меня свысока». Бросившись на меня, он попытался ударить кулаком, но я был чуть быстрее и сильно опытнее. Перехватив его руку, я завернул ее за спину и подножкой отправил его в полет. Пробивая два ряда столов, он врезался в стену. «Саша!» Побежали к нему остальные. Я тоже встал и зашагал в его сторону. Его так называемые друзья оказались в смятении, но никто так и не остался рядом с ним, чтобы защитить от меня. Присев перед ним, я посмотрел в его глаза. «Тебя зовут Александр?» «Да», — спросил я. «Ты ведь считаешься очень талантливым. Может, ты поэтому зазнался?» «Да пошел ты». Плюнув, он попал мне в одежду. Но в ответ я лишь улыбнулся. «Забавный парень, с характером. Просто без должного воспитания. А меня зовут Кир. Кир Кравин. Будем знакомы», — сказал я, и, протянув руку, потрепал его за волосы. Александр меня явно узнал, и поэтому оказался так шокирован, что даже не сопротивлялся, пока я трогал его волосы. «Ты так ты?» Я кивнул. «Ага, тот самый Кир Кравин, о котором ты подумал. Слабейший охотник, кровавый клоун. Год назад меня называли никчемным, но вот он я, тут, стою перед тобой, а ты, невероятно талантливый юноша, лежишь передо мной на полу. И теперь у меня вопрос, Александр. Чего стоит это клеймо гения и клеймо неудачника? Возможно, мои слова на него действительно подействовали. Нет, я уже пробудился как охотник». Начал он злиться, но только потому, что понимает мою правоту. «К выпуску я буду в ранговым, и в будущем достигну А или даже С-ранга». Встав со своего места, Я направился к Сюанер. Мы ведь не закончили обед. Ага. А я должен был оставаться ничтожеством. Никто не сомневался, что это моя судьба. Фыркнул я. Пойми, я не хочу сказать, что ты обязательно станешь неудачником. Но глупо думать, что будущее будем именно таким, каким ты его ожидаешь увидеть. В жизни всякое случается. Я видел многих, кто был сильнее и достойнее меня, но они погибли раньше. Ты же поступай как знаешь, а вот я сам буду решать, неудачник я или гений. И плевать мне теперь, какое клеймо они на меня повесят. Сюань смотрела на меня странным взглядом. Она вроде и была довольной, но в то же время в этом взгляде было еще что-то, но я так и не смог понять этого. Будто впервые она посмотрела на меня серьезно. «Кир, я смотрю, ты все так же любишь промывать людям мозги», — хмыкнула она. «Если так подумать, то что-то такое было из Сюанер, но это было 9 лет назад, так что уже и не припомню, о чем мы с ней спорили. Я просто говорю, что думаю. Примут ли они мою точку зрения или нет, зависит не от меня», — пожал я плечами. «Да ты что?» — фыркнула она. «Ты единственный парень, что осмелился меня ударить. У меня не было выбора, кроме как признать твою правоту. Вдруг еще раз врежешь?» Продолжила она издеваться. «Разве я ее тогда бил? Не припомню, хотя, совсем не удивлюсь, если такое имело место быть. Пусть я и считаюсь тем еще сексистом с признаками мизантропии, тем не менее, я считаю вполне допустимым апперкот в челюсть представительниц прекрасной половины, если бы в такой ситуации я ударил бы парня. И это отнюдь не ограничивается только слабыми девушками. Я и охотниц бил, за что не раз оказывался в больничной палатке. Феминизм рулит, как говорится, особенно если девушка и правда может тебе с удара выбить пару зубов. Мне было 13 лет, и вообще, после этого ты меня до полусмерти избила», — проворчал я. «Пусть я и не помню, как ее бил, но зато запомнил результат нашей потасовки в ту ночь. Так мы, собственно, и познакомились, или это уже было на следующий день. Она так сильно меня побила, что я и не помню точно». Сюанер с детства воспитывалась как дочь своего отца, влиятельного мужчины в триаде. И, конечно же, она много тренировалась. Так еще и я был 13-летним щеглом. Конечно, она без проблем смогла меня избить. Но, справедливости ради, в драку первым полез именно я. Вот этот эпизод я очень хорошо запомнил, и вряд ли уже когда-нибудь забуду. Ахах, помню, как ты неделю с опухшим лицом ходил, — закивала Коралл. Да уж, ты тогда решила скинуть весь свой, — попытался было я пожаловаться, но замолчал, когда над нашим столом нависла фигура. Тот самый сранговый, которого я только что отделал, подошел к нам. Теперь в его глазах уже не было того высокомерия. «Простите, что доставил неприятности», — посмотрел он на меня, но стоило нашим глазам встретиться, он отвел взгляд. «Я слышал о вас и несколько лет наблюдал за вами, господин Кровин. Думаю, вы правы, если даже вы смогли изменить судьбу, то какие гарантии у меня, что я не останусь навсегда с ранговым? Поэтому я сам должен решать свою судьбу». Глубоко поклонившись, юноша развернулся и направился к выходу, но остановился у выхода и поклонился перед Резольдой, и даже перед ней извинился. Друзей ждать он не стал, хотя они сами побежали за ним. Оно и неудивительно, его друзья оставили его мне на растерзание, а сами испугались. Надеюсь, теперь он поймет, что не нуждается в таких друзьях, а в нормальном кругу он, наверное, станет хорошим парнем. Вот значит как, мои, возможно, глупые нравоучения все-таки оказались полезны. Хех, вот что мне всегда в тебе нравилось, — послышался задумчивый голос Сюанер. Ты знаешь, что будешь выглядеть глупо, но ты делаешь, что считаешь правильным. Ты так много говоришь, что я тебе нравлюсь, еще немного и я поверю, что ты влюбилась в меня. Чуть приподнял я голову от гордости. Но ты ошибаешься. Я изменился. Разве? По мне ты стал чуть саркастичнее, и теперь тебе не чужда ирония. Но ты все такой же Кир Кровин, каким был 10 лет назад. Ну и, стал чуть-чуть сильнее. Вот эти ее последние слова, сказанные будто невзначай, на самом деле были очень серьезным намеком. Я ведь только что перед ее глазами играючи победил срангового. Она, как и сранговая, уже должна была понять, что я стал вранговым или даже сильнее, и ей это очень интересно. Однако, напрямую спрашивать она не стала, потому что я по неизвестной ей причине ранее скрывал это. Теперь она ждет, что я отвечу. Я закрыл глаза. Стоит ли ей рассказывать? Не про систему, разумеется, и не про то, что я стал монстром. Нет, об этом я никому не скажу. Однако, что я стал сильнее, и продолжу развиваться, пока не стану еще сильнее и не сравняюсь с ней, а после и превзойду. Нет, покачал я головой, еще слишком рано. Прежде чем раскрыть всем, на что я теперь способен, мне нужно стать хотя бы S-ранговым. Это условие, которое я сам себе поставил. Да и, будем честны, хочется немного помучить ее. Надо же мне хотя бы иногда ей мстить. Ладно, пойду я. Встав со своего места, я направился к стойке. Спасибо за еду, Резольда. Еще как-нибудь загляну. У вас за 3 года стало только вкуснее. Оплатив свой заказ, я уже собирался было уйти, но Сюанер схватила меня за руку и остановила. Кир, всю свою жизнь ты мечтал о силе. И теперь, все эти таинственные знакомые, и вот эта сила, ты ни во что опасное не ввязался? Спросила она. Она права. Сколько себя помню, я подсознательно мечтал стать сильнейшим. А 5 лет назад, когда я пробудился как слабейший охотник, я вспомни обещание, которое дал. Но я не помню, кому дал это обещание. Все, что я знаю, мне нужно стать сильнейшим, и тогда я встречусь с этой девочкой. Если бы кто-то предложил мне опасную сделку, которая позволит мне стать сильнее и наконец избавиться от проклятия F-ранга, я бы это сделал. Однако, никто и не пришел ко мне с таким предложением. Но вряд ли такой ответ удовлетворит Сюанер. Поэтому у меня есть для нее другой. Мои губы искривились в улыбке. Какова бы ни была цена, я готов заплатить. Почему-то на этом моменте моя подруга вздрогнула. Кир, ты во что же ты ввязался? Может, мне стоило ее успокоить? Сказать, что все в порядке? Но ведь она понимает, что я неспроста получил такую силу. Тогда что, мне рассказать, как я умер и переродился скелетом? Нет уж, ничего особенного. Отмахнулся я и направился к выходу. Еще увидимся, Сюанер. Я видел, как она поторопилась за мной, чтобы схватить меня и выпытать все, но, когда она выбежала, меня уже там не было. Я переместился через тень, а Сюанер, она так и стояла там, с широко раскрытыми глазами. Она еще предприняла несколько попыток со мной связаться. Потом еще и позвонила Константину. Однако, я не взял телефон. Теперь мне нужно избегать подругу некоторое время. Уже дома мне оставалось только вздыхать. Я знал, к чему приведет демонстрация моих сил перед Сюанер, и осознанно пошел на этот поступок. Почему? Не знаю, ну или знаю, но не хочу признаваться. Эх, Кир Кровин, на что ты только готов пойти ради своей цели? На самом деле, мне самому от себя тошно, ведь я собираюсь. Глава 13. Проведя ночь в мягкой постели, уже к утру я прогуливался по руинам. Теперь, когда я стал достаточно сильным, чтобы считаться F-ранговым, еще и с 2 телохранителями A-ранга, я начал чувствовать себя здесь гораздо свободнее. Честно признаюсь, я, как тот, кто не помнит мир до прорыва и не переживал весь тот ужас, поражаюсь тому, что иногда можно увидеть в руинах. Зайдя в очередной дом в надежде найти там следы пребывания охотников с рейда, я лишь обнаружил несколько скелетов. Точнее сказать, скелетов было 3, 2 взрослые и 1 маленький. Когда я вижу что-то такое, то меня пробирает дрожь. Этот мир одинаково жесток и к взрослым, и к детям. Подойдя к палке, я посмотрел на фотографии. Там было столько разных фотографий, и столько людей. Интересно, кто из них эти 3 человека? Найдя отдельную фотографию с небольшой семьей, родителями и мальчиком лет 8, я предположил, что это они тут погибли. Кто их убил, не знаю, да и знать не хочу. Простите, но я не могу вас похоронить. Сам не знаю почему, извинился я. Прошу, не злитесь на меня, что я проник в ваш дом без приглашения. Я, пожалуй, пойду. Поиски продолжались. Мне нужно было найти других охотников, которые пришли сюда для рейда. Очевидно, что ночные совы не собирались всерьез участвовать в нем, а Диана и Филипп вообще сюда не из-за него пришли. Именно поэтому мне нужны те, кто участвовал в рейде. Я не знаю, где места встречи и что вообще тут происходит. Единственное, что сейчас имеет значение, это опасность этих руин, где уже как месяц идет рейд, но об успешном выполнении задания никто даже не заикался. Ах, я так устал от всего этого. Может, просто проигнорировать это событие и продолжить качаться в подземельях? Эй, это ведь тот тип. Услышав смутно знакомый женский голос, я оглянулся и увидел 6 знакомых лиц, которые стояли на разных высоких зданиях. А окликнула меня, получается, Варвара Лобанова. Тихо произнес я ее имя. Она, лидер той самой команды, к которой я присоединился сразу как стал охотником. моя подруга детства и охотник Деранга. Однако, когда стало очевидно, что я обуза, она вышвырнула меня из группы. Остальных, что сейчас меня окружили, я также знал. Как я мог их не знать, ведь мы, пусть и недолго, но были товарищами. Все они стали деранговыми. А варвара, судя по цвету ауры, пусть и совсем недавно, но достигла силы с рангового охотника. И это неудивительно, ведь бесталанной ее не назовешь, а с тех пор прошло целых 5 лет. Сейчас я отчасти даже рад, что покинул их команду, ведь в противном случае просто потерялся бы в ее тени. Что ни говори, а она сияет словно солнце, и всегда привлекает внимание других людей. Думаю, даже я оказался бы поглощен ее светом, и оставил бы свои мечты ради нее. За таким лидером, как она, хочется следовать. Если дать ей роль в современных книгах, она определенно стала бы главной героиней. «О, ты меня помнишь?» – удивилась она. «Ага, как тут забудешь ту, кто выкинула меня из своей группы. Впрочем, как Константина, она встречала меня только один раз, перед самым началом рейда, когда я вступил к ночным совам. Варвара пыталась предупредить меня, что Макар набирает новичков и использует их для наживы. Конечно, помню. Ты ведь наговаривала на ночных сов», — усмехнулся я. «И ничего я не наговаривала», — возмутилась девчонка. «И еще кое-что я точно помню, что не называлось в тот день», — прищурилась она. «Правда, что ли? Я сам и не запомнил этот момент, но, с ее стороны, это было верное решение. Обвиняя кого-то в подобном, лучше избегать последствий, именно поэтому она решила не называться, чтобы не впасть в немилость ночных сов и ассоциаций, которые тоже такое не одобрят. Ну и соответственно, я, кто минутой ранее четко назвал ее по имени, не должен был его знать. Впрочем, оправдаться легко. Конечно же, я навел о тебе справки. Варвара Лобанова, лидер группы Д-ранга каратели, пробудилась как Е-ранговая, но ныне ты и все члены твоей группы подняли ранг. Все верно, я специально не сказал ничего, что нельзя узнать официально. Например, что ее сила уже сравнима с ранговыми, хоть официально она и не подняла ранг. Хех, неплохо. Хмыкнула она и спрыгнула с крыши дома. А как тебя зовут, не напомнишь? Несколько секунд молча понаблюдав за ней, я вздохнул и решил продолжить диалог. Меньше всего мне хотелось связываться именно с этой группой, но в таком огромном городе найти других, кто пришел на рейд, будет непросто. У меня просто нет выбора. Константин, продолжил я пользоваться тем же именем. Ты что, пользуешься настоящим именем? Усмехнулась она. Мое имя ты знаешь, но называй меня Мегерой. Она протянула руку в качестве знакомства. Мне ничего не оставалось, кроме как принять рукопожатие. Согласен с боссом, лучше использовать псевдонимы. Также дал свою руку и пухлый мужик более 2 метров ростом. А то вдруг ты тут врагов заведешь, будет проблемно, если твои враги узнают твое имя. Посмеиваясь, сказал он. Кстати, меня можешь называть Билли. Кто бы смог догадаться, что этот здоровяк – снайпер, причем довольно хороший. Пусть как охотник он и не так силен, но никогда не промахивается. Так-то они правильные вещи говорят, но это я вбил в их голову данную информацию. Они что, до сих пор таким занимаются? Честно, даже я сам отказался от многого, что практиковал, будучи в их команде. Впрочем, сейчас я действительно скрываю свою личность. Вскоре я со всеми перезнакомился, и только тогда варвара решила спросить меня о том, из-за чего, наверное, и показалась передо мной. «Слушай, так что там насчет ночных сов?» – уточнила она. «Вы ведь все вместе сюда приехали, но от них уже как месяц нет никаких вестей. Ну конечно, ей интересно. Наши пути разошлись, когда напали монстры. Пожал я плечами. Правда, что ли?» — прищурилась варвара. «Вот ведь, у нее всегда было отменное чутье. На что ты только рассчитываешь, спрашивая о таком? Типа, я должен сказать, нет, я их всех убил?» — фыркнул я. «Было бы неплохо. Лично я, пожала бы тебе руку», — посмеиваясь, сказала она. «Впрочем, о таком лучше не рассказывать», — согласилась она с моим решением. За неимением особого выбора я последовал за ними, но при этом я дал себе обещание, как только необходимость отпадет, я оставлю их и пойду своей дорогой. Это было условие, которое я поставил самому себе. Я слышал, что Санкт-Петербург когда-то был одним из самых величественных метрополий страны, но сейчас он стал пустым и враждебным местом, поглощенным монстрами. Обзаведясь группой Д-ранга, я снова был обязан думать о том, чтобы скрываться вместе с ними. В 2 километрах от нас за нами следовали Диана и Филипп, готовые вмешаться в бой, если вдруг появится противника ранга или выше. А тем временем мы впереди сражались с монстрами послабее. В частности, среди монстров, с которыми мы сражались, был даже босс с ранга. Переходим в третью формацию, приказала варвара. Группа мгновенно перестроилась. Впереди, как и прежде, шла варвара, единственный боец в этой группе. Она неплохо владела мечом, и мало кому уступила бы в мастерстве. Жаль, правда, что у физически она была сильно ограничена. Все оставшиеся, кроме одного, были штурмовиками, использовали огнестрельное оружие, усиленное ингредиентами из подземелья. Пули из таких автоматических винтовок летели в несколько раз быстрее, чем из обычного автомата. Пробивная мощь также была в разы выше. Отсюда и такая эффективность против даже Д-ранговых монстров. Ну а позади их всех стоял Билли, единственный снайпер, который взял в руки особое оружие, противобойная снайперская винтовка, заращенная клыком босса с ранга. Если такая пуля попадет, то даже боссу с ранга не выжить. К сожалению, в их идеальной командной работе не нашлось мне места. Но и ничего. Сделав вид, будто сражаюсь с обычными монстрами, я наблюдал за их сражением с боссом. Правда, оно длилось не очень-то долго. Варвара все такая же. Про себя хмыкнул я. Даже с группой Д-ранговых она умудрилась победить босса с ранга. В каком-то смысле меня даже гордость за нее берет. А ты неплох, дружище. Показал мне большой палец парень с прозвищем Волшебник. Я посмотрел на поверженного носорога снов, босса с ранга, что способен гипнотизировать своих врагов. Однако оптический прицел он не смог загипнотизировать, вот и попал под пулю клык.